Глава пятая. «Мы выйдем из тени», — продолжила Ридли. «Покажем Каллагану, что нас так просто не запугать». Волшебные неудачники переглянулись, словно надеясь, что кто-то ответит Ридли. «Ну?» — она выжидающе посмотрела на друзей. «Что скажете?» «Возможно, не стоит так делать», — мягко предположила Лейла. «Папа дал нам эти инструкции, чтобы мы были в относительной безопасности. Мы уже знаем, каким жестоким может быть Каллаган. А что еще он способен сделать, чтобы заставить нас поверить?» «Во что?» — спросила Ридли. «В то, что он ненавидит Данте всем сердцем», — предположил Картер, «что винит его в смерти своих родителей. Это довольно серьезная угроза, Ридли. Я согласен с Лейлой. Пусть Вернаны сами с этим разберутся». «Но это мы постоянно мешаем его планам», — сказал Тео. Картер только поморщился. «Пойми меня правильно, Картер. Я согласен с тобой и Лейлой. Вернаны знают, что делают, но именно волшебные неудачники сейчас под ударом. Каллаган давно хотел заполучить имена членов магического клуба мистера Вернана. Он хочет переманить их в свою преступную организацию, чтобы обогатиться за их счет. И полагаю, что загипнотизированные люди — это еще одна угроза. Не только мистеру Вернану, но и нам. Он хочет, чтобы мы оставили его в покое. Думаю, неудачникам стоит еще раз поговорить с мистером Вернаном. Все обсудить. Он должен знать, что происходит». Ридли покачала головой. «А что, если мы расскажем мистеру Вернану о происходящем, а он все равно будет настаивать на том, чтобы мы держались порознь?» Она глубоко вздохнула, надеясь, что друзья не заметят, как она дрожит. Она еще не была готова говорить о том, как ей их не хватает, что она хочет раз и навсегда остановить Каллагана вместе с ними, в том числе, чтобы они просто снова могли быть вместе. И если для этого надо нарушить какие-то правила, она ринулась в бой. «Думаю, стоит лицом к лицу встретить врага. Самим спросить их». «А я думаю, это очень плохая идея», — заявил Тео. Ридли почувствовала, как жар приливает к щекам. «А я думаю, это может сработать». Повисла тишина. «Я думаю, следовательно, существую», — наконец подала голос Изи. «Но думать — это не мой конек», — отозвался Олли. Ридли понизила голос, старательно подбирая слова, чтобы никого не обидеть. «А что вы думаете о том, чтобы волшебные неудачники снова встретились на людях? Что вы думаете о том, что Каллаган, возможно, гуляет по городу и гипнотизирует людей, заставляя их вредить нам?» «Честно говоря, не знаю», — сказала Изи, возвращаясь с небес на землю. «Я не очень понимаю, как Каллаган делает это. Может, он и правда волшебник? Настоящий?» «Я думаю о том же», — поддержал Олли. «Может, стоит разобраться в этом получше?» «Да», — воскликнула Ридли, доставая блокнот. «Это вообще отличная идея, ребята! Браво, Олли! Браво, Изи!» Близнецы встали и коротко поклонились. «К счастью, я уже провела небольшое расследование. Записи у меня с собой, прямо здесь». Тео вздохнул. «Ну давай, рассказывай, что ты знаешь». «Я нашла несколько хороших книг о гипнозе», — начала Ридли. «На протяжении истории его использовали в самых разных целях, практичных и не очень. В древних культурах гипноз использовали в качестве лечения. Священники, шаманы и другие духовные лидеры пели и молились со своими последователями, погружая их в сон, или проводили ритуалы, которые, по их мнению, могли повлиять и исцелить разум больного». Ридли перелистнула несколько страниц. «Около века назад доктор Франц Месмер изобрел научный метод, позволяющий погрузиться в подсознание пациента. Он вводил их в транс, призывая обратиться к своим воспоминаниям, а после предлагал изменить модель поведения. Когда пациент приходил в себя, он ничего не помнил о том, что только что происходило». «Что я наделал?» — пробормотал Картер. Ридли кивнула. Эта процедура получила название «месмеризм». Относительно недавно к этой идее обратились сценические деятели. Некоторые даже использовали месмеризм, чтобы пугать людей. Я обнаружила, что нередко при выступлениях со сцены процесс довольно легко подделать. «Подделать? Как экстрасенсорные способности Сандры Сантос?» — спросила Лейла. «Или как дополнительные номера ББ Босса?» — добавил Тео. «Именно. И нам надо понять, насколько реальны способности Каллагана. Является ли он кем-то вроде древних шаманов? Похож ли на доктора Месмера? Если Каллаган действительно способен проникнуть в сознание жителей минеральных скважин, значит, надо выяснить, как помочь им вырваться из его хватки. «Вдруг он просто мошенник?» — сказал Тео. «Как мой дядя Проныра», — вставил Картер. Ридли снова кивнула. «Если Каллаган и правда всего лишь мошенник, значит, он нашел другой способ заставить людей выполнять его волю. Но тогда нам будет проще помешать ему, потому что это исключает из его арсенала мистические возможности». «Я не верю в мистику», — фыркнул Картер. Его перебила Лейла. «А я вот не знаю. Мне нравится думать, что магия все же существует в том или ином виде. Настоящая магия, не просто фокусы». «Так или иначе», — продолжила Ридли, — «думаю, нам не помешает узнать о нашем противнике как можно больше. Так что я решила покопаться в прошлом Каллагана. С конца лета я побывала в мэрии, архиве и редакциях пары местных газет. Я бы отправилась напрямую к мистеру Вернону, но мы знаем, что он предпочитает держать все в тайне». «Только чтобы защитить нас», — заступилась за него Лейла. «Что у тебя еще есть в этой тетради?» — спросил Картер. «У этого Каллагана та еще биография», — ответила Ридли, листая страницы. «Так, посмотрим. Килрой Каллаган родился чуть больше 40 лет назад прямо здесь, в минеральных скважинах, у молодой семейной пары, которых звали Августус и Диана». «Килрой?» — переспросил Тео, дернувшись. «Его зовут Килрой?» Ридли перевернула следующую страницу. «О, а вот это было интересно. На самом деле у Килроя был брат-близнец по имени Кинкейд». «Близнецы!» — выпалил Олли и, перегнувшись через Ридли, хлопнул сестру по руке. «Прямо как мы!» Изи изобразила испуганную мину. «Надеюсь, совершенно не как мы. Брат Килроя, Кинкейд, умер еще в младенчестве». «Как грустно!» — воскликнула Лейла. «Возможно, это его и изменило», — предположил Тео. «Некоторые из нас тоже потеряли близких, но не стали преступниками», — заметил Картер. Карие глаза Тео расширились. «Ой, прости, Картер, я не хотел». Ридли откашлялась, привлекая их внимание, и продолжила. «Мик Меридиан рассказал нам о пожаре на курорте, где работали родители Каллагана. Килрой и Вернон спорили насчет финального номера, с которым они готовились выступить на шоу талантов минеральных скважин. Их клуб тренировался в подвале дальнего крыла, когда из-за трюка Килроя начался пожар. Огонь быстро перекинулся на верхние этажи. В итоге погибли его родители, и Килрой остался сиротой». «Как и я», — выдавил Картер. «Нет». Лейла положила ладонь на плечо кузена. «Твои родители еще могут быть живы. С тех пор Каллаган утверждал, что пожар случился по вине мистера Вернона», — продолжила Ридли. «Он винит его во всех своих бедах». «Странно, но мне его даже немного жаль», — заметила Лейла. «Да», — ответил Тео. «Но мы постараемся не обращать на это внимания». Ридли перевернула еще одну страницу. В итоге Килрой попал в приют матушки Маргарет. «Там меня нашли папа и другой мистер Вернон», — воскликнула Лейла. «Интересное совпадение». Ридли бросила на подругу быстрый взгляд и сделала пометку в блокноте. Килрою, однако, не сиделось на месте, и он часто ездил на поезде в минеральные скважины, полагаю, чтобы следить за изумрудным кольцом, и в особенности Сандрой Сантос, в которую был влюблен. «Жутковато», — пробормотал Тео. С тех пор Килрой начал попадаться на нарушениях, и власти возвращали его в приют. Он обворовывал других детей, крал в местных магазинах. Потом произошел один случай, который настолько обеспокоил сотрудников приюта, что Килроя перевели в другое место в противоположной части штата. После этого никакой информации о нем мне обнаружить не удалось. «А что за случай?» — спросил Олли. «Да», — поддакнула Изи. «Это же самое интересное!» Ридли вздохнула. «Все непросто. Но, насколько я смогла понять из полицейских отчетов, он попытался убедить всех обитателей приюта, что кто-то собирается вломиться к ним ночью, чтобы украсть все ценности. В качестве меры предосторожности он предложил сложить все самое дорогое в сейф. Думаю, вы уже можете догадаться, что случилось дальше». «Он сбежал со всеми богатствами», — произнес Картер, скривив губы. «Бинго!» — кивнула Ридли. «Еще один шаг на пути становления полноценным злодеем». «Но его поймали», — заметил Тео. «Ему не удалось избежать наказания». «Он проверял свои возможности», — предположил Картер. «Проверял, на что именно он способен. Дядюшка Проныра делал то же в каждом новом городе, куда мы переезжали. Просил прохожих разменять доллар, а в процессе перекладывал монеты так, что в итоге у него оказывалось по меньшей мере на 2 доллара больше. Потом была эта афера с игрой в стаканчики, затем были откровенные грабежи. Именно тогда я решил сбежать, потому что неудачники закончили в унисон. «Ты не вор!» Лейла похлопала его по спине. «Мы знаем, Картер!» Он покраснел. «Я просто сказал!» Ридли закрыла блокнот. «Так что мы думаем? Олли, Изи, что-нибудь из этого помогло вам принять решение?» «А что мы там решали?» — спросил Олли. «Мы решали, присоединиться к Каллагану или нет, дурачок!» — ответила Изи. Ридли стиснула зубы. «Я очень надеюсь, что вы шутите!» Изи улыбнулась. «А когда я не шучу?» «Думаю, ты права, Ридли», — сказал Олли. «По меньшей мере нам стоит проверить тех, кто напал на нас. Вдруг они помнят, что встречали странного мужчину в черном плаще и большом цилиндре». Кролик Ридли сонно шевельнулся у нее на коленях и тихонько засопел, напоминая девочке о своем присутствии и о том, что его можно погладить. «Но, — добавила Изи, — надо действовать незаметно, держаться в тени. Ну, понимаете, как Каллаган». «Это вторая самая вразумительная вещь, которую я слышу сегодня от вас двоих», — кивнула Ридли. Она все еще полагала, что ее идея выйти на свет во всеоружии была лучше. Но, взглянув на Тео, Картера и Лейлу, спросила. «Что вы все скажете? Проследим за нападающими? Вдруг они укажут на убежище Каллагана?» Помедлив, они кивнули. «Отлично». Ридли тоже весомо кивнула. «Тогда с чего начнем?» Они согласились приступить к этому завтра и начать с миссис Мелани, которая уничтожила изобретение Ридли лопатой будущего. Картер и Лейла принесут для прикрытия что-нибудь из бюро находок отеля. Встречу назначили в другом тайном месте. Сарай за департаментом парков и зон отдыха в здании мэрии, замок на котором почти никогда не закрывали до конца. Там они переоденутся и отправятся в библиотеку, расположенную совсем рядом. Покинув помещение старого кинотеатра, неудачники вышли в проулок и обнаружили, что уже начало смеркаться. Ридли знала, ей стоит поспешить домой, прежде чем мама начнет волноваться. Но она не хотела прощаться с друзьями. Она скучала по ним, по их спорам и ссорам. Ей хотелось отработать парочку новых трюков, как обычно они делали на своих собраниях. Но прежде чем она успела это предложить, в дальнем конце проулка появилась фигура, перекрывшая выход. Низкий дребезжащий голос произнес. «Картер Лок, это ты?»